Глава шестая. «Какой наш план?» — решил узнать у него, когда мы отошли подальше. «Нам в последний», — сухо высказался парень. «Наверное, он до конца не верит мне. Может, думает, что я пытаюсь выведать у него нужную информацию и бросить его одного? А зря. Я принимаю все свои слабые стороны такими, какие они есть. И сейчас хорошо понимаю, что он мне необходим. Но ничего, пока он не верит. Но откроются проходы, вот тогда посмотрим». Стоило проходам открыться, как люди быстро ринулись к ним. Первые зашли в свои норы, другие последовали их примеру. В мой проход люди не спешили идти. Правда, вижу, что есть такие, кто поглядывает на нас, ожидая, пока мы отойдем подальше. Ждать мне было не с руки, и, проверив, что первопроходцы нормально зашли и оттуда не выплюнули их покорёженные ошметки, дал команду идти вперед. «А разве нам не стоит сначала сообщить друг другу, что мы умеем?» — задал он вполне логичный вопрос, но вот только поздно. «По ходу дела разберемся. Ты лучше иди», — подтолкнул его, не оставляя выбора. Первые метров 30 мы шли по извилистому коридору без всяких ответвлений, пока не уперлись в прозрачную пленку портала. «Не так я себе представлял этот лабиринт», — вслух произнес я и обернулся в поисках загадок. «А это и не лабиринт», — пожал плечами парень, а потом добавил. «По крайней мере, не в том понятии, которое это значит для нас». «Интересно». «Минуту», — я скомандовал ему привал у портала, а сам, под его удивленным взглядом, накинув на себя невидимость, побежал назад. «Хвоста не было, а жаль. Я думал, что найдутся идиоты, которые решат убить нас в спину». Еще решил проверить свою теорию насчет высоты стен. Просто выстрелил стрелой вверх, и она ударилась о прозрачный барьер. Значит, блинками пробежаться по стенам не получится. Идиотское испытание, должен признаться. Я его не понимаю. И это выводит меня из себя. Прошлые были полегче. Ты знал, кто и где твой враг, а кто друг. Здесь же лабиринт, в котором портал и непонятные символы, которые, кажется, нафиг не нужны никому. Но у системы ничего просто так не бывает. Вернулся к записывающему какие-то данные в своем блокноте Альберту и скомандовал заход в портал. «Будь готов ко всему», — дал ему напутствие перед заходом. «К чему, например?» — усмехнулся уставший парень. «Бежать? Я же говорил, что боевых навыков у меня нет. От слова совсем. Кстати, пока мы не зашли внутрь, ты должен узнать, что мой навык — это мое второе сознание, которое фактически заменяет мне второй мозг и увеличивает скорость и качество мышления в раза три больше, чем у обычного человека». «И так было понятно, что ты ботаник. Не оправдывайся, все хорошо. Не вижу проблемы в том, что он работает своей головой». «Я не ботаник», — пробурчал парень и уже тише добавил. «Наверное». «Ты, небось, в библиотеке жил до всего этого», — кинул я свое предложение. На мои слова он как-то грустно улыбнулся. «Я и сейчас там живу. В библиотеке бабушка моя работала. Она рассказала мне, что под зданием есть бункер с запасом провизии на случай войны». «Я вообще-то хотел пошутить, чтобы помочь ему расслабиться, а выходит, угадал. Одиночкой или группой?» «Один я там». «Ну, зато вся еда твоя, да и койки тоже. Спи на любой, какой захочешь», — не завидовал я ему. «Еда закончилась еще 2 недели назад», — вздохнул он. «Пришлось охотиться». Альберту действительно удалось отвлечься, и он стал тараторить без умолку. Сразу видно, что у человека давно не было собеседника. Мне надоело терять драгоценное время, и, схватив его, я запрыгнул в портал. «Су!» — только и успел выкрикнуть такой воспитанный молодой человек. Перенос сработал нормально. У меня лишь голова закружилась, а вот парень полностью обвис в моих руках. Пока он не пришел в себя, я принялся осматриваться. Комната, которая ничего не имеет, кроме трех порталов, размещенных в арках. Везде опять настенные рисунки. Опасности вроде нет. Опустил парня на пол, давая ему время прийти в себя, а сам пошел разглядывать, что за символы нарисованы везде. В итоге мои громкие маты разбудили Альберта. «Чего ты ругаешься? Ой, как голова раскалывается!» — прошептал парень. «Воды бы!» «Держи воду!» «А вот тебе еще крекеры в придачу». Протягиваю парню сразу 3 бутылки и пачку крекеров. «Пей, ешь и смотри, куда мы попали и что надо делать, а то я тут ничего не понимаю». Одни палочки, кружочки и прочие фигурки. Ни хрена это не лабиринт, это тупая головоломка. Есть желание махнуть в первый попавшийся портал и плевать, будь что будет. Но, блин, боязно попасть в лавовое озеро или на дно морское. Хотя, если он быстро не решит, куда нам идти, я таки психану и выберу случайный портал. Внимание! На данный момент погибло 38 человек. Пройдено этапов. 0. О, нет. Пусть парень думает, не буду ему мешать. Он подошел к выбору основательно. Попил, поел, размял пальцы и напоследок даже сделал разминку. Он готовился 5 минут, а выбрал портал меньше, чем за минуту. «Нам сюда!» — с уверенностью он показал на средний портал. «Идем?» — не вижу смысла спорить. «Если я правильно понял, то там нас ждет легкое задание и короткая дорога. А если нет?» Заходим в портал и опять ловлю парня, у которого подкосились ноги, но сознание осталось при нем. Комната Штаммергангерга, 4-го. Надпись появилась у нас перед глазами без каких-либо объяснений. Мы очутились в небольшой комнате 4 на 2 метра. С одной стороны был проход, в котором находился единственный портал, покрытый темной пленкой. Полагаю, туда не пройти. Одна из стен имела каменные кнопки с разными иероглифами и символами. Однако самое главное, что здесь было, это, сука, вода, которая сочилась из всех щелей. И думаю, она никуда не денется. Пора пощечина Альберту, чтобы быстрее пришел в себя, и пинками гоню его к кнопкам. Если хочешь пить, то у тебя будет такая возможность. Вода уже залила комнату по сапоги. Ты говорил, что это будет легкое испытание. Так и есть, кричит нервничая парень. На других были разные противники нарисованы. Он на взводе. Впрочем, я и сам готов взорваться в любую секунду. Внимание! На данный момент погибло 44 человека. Пройдено этапов 1. «Система, прошу тебя, не издевайся. Дай мне в противнике гидру, и я легко завалю ее. Но что тут делать, я просто не знаю». Парень быстро нажимал на разные каменные кнопки, отчего они втягивались и задерживались там. Но стоило ему продолжить свою комбинацию, как они щелкали и возвращались в прежнее положение. «На 7-й колонне был трезубец или вилка?» — оборачивается он ко мне. «Нам пиздец», — констатирую факт. Я и в помине там не видел ни того, ни другого. Я уже хотел достать самые убойные стрелы и ломать ими стены, как что-то произошло. Кнопки, которых в нажатом положении было уже 12 штук, засветились, и темная мутная пленка с портала спала. Воды уже было как раз по грудь. «В портал!» Мне не хотелось ждать, пока он закроется. Не дав ничего сказать парню, быстро потащил его за собой. Выкинуло нас в другую комнату, где было 5 порталов. «Альберт, давай-ка лучше выберем портал с монстрами, а то я ни хрена не понял, что ты там делал и как нам удалось выбраться». Парень сидел на полу весь промокший и подрагивал от переизбытка эмоций. «Там надо было найти все водяные знаки и нажать их», — зачем-то начал мне рассказывать он. «На колоннах были водяные стихии в окружении своих основ и дополнительных символов-помощников. Я просто не мог знать их все, ведь мир не наш, как и правило, и загадки». «Загадки. А я подумал, что это было что-то типа «испытай свою удачу». «Главное, что ты справился. Молодец». Комбат говорил, что бойцов надо хвалить и поощрять. «Вот, держи, холодный кофе и шоколад». Протягиваю ему подкрепление. «Спасибо». Берет еду и с жадностью начинает ее поглощать. «Я мог выжить, но нефти и не раз не дошло, что ты будешь, тот не квартируется, как у нас». Поговорить он любит, даже набитый рот ему не мешал. Шоколад он уничтожил, даже не заметив. Пришлось еще один выделить. Вот смотрю на него и вижу парня 20, слегка не от мира сего. И не могу понять, он гений или просто чудак. Дал ему время прийти в себя, и пошли выбирать новый портал. Как я понял, спешка тут не нужна. Он тут мозги, которые должны соображать. Пару минут он походил, что-то записывая в блокнот. Сказал, что вместе с блокнотом ему лучше думается. «Варк, тут нет боевых комнат», — сообщил он мне прекрасную новость. «Два портала — это загадки, как я понял. И одна странная, вроде как испытание или тренировка, пока не могу точно определить». «Плевать. Идем на тренировку, хватит с меня вашей логики». Зашли в портал, как обычно, и я едва не потерял своего напарника. Его шатнуло и повело вперед, а там буквально в шаге от нас была пропасть. Успел его поймать за шиворот и потащил назад. «Спасибо», — кивнул он мне, ошарашенно хлопая глазами. В этот раз мы очутились не в комнате, а в ангаре, с бездной по центру. По бокам от бездны на стенах были разные кнопки, которые занимали явно важную роль в прохождении данного задания. На них также были изображены разные символы, которые мне совершенно ни о чем не говорили. Альберт внимательно их разглядывал и сравнивал со своими записями в блокноте. А на той стороне виднелся портал, до которого нам еще следует добраться. Но я не вижу никакого, мать его, моста. «Твой выход!» — услужливым жестом руки пригласил парня решить, что нам делать. «Сейчас придумаю». А он уверен в себе. «Главное, что нет воды и временных ограничений». Про гонку за победу в испытании я промолчал и уселся на каменный пол, ожидая, что он будет делать дальше. Хм, а вот это косяк. Я сразу не заметил, но на нашей стороне есть круглые камни. Он их нашел и принялся дотошно пересчитывать. Потом подкидывал и проверял что-то, а один из них швырнул в бездну. Звука падения мы не услышали, и улыбка сползла с его лица. «Варк, ты умеешь летать?» «Не-а». «Плохо». «Ага». Летать нам не пришлось. Паренек быстро нашел выход, и он оказался элементарным. Он брал камешки и кидал в кнопки. Если попадал, то они загорались, и появлялась одна плита, сотканная из магии на 2 минуты. Вся проблема заключалась в расстоянии кнопок и в прыжках на платформы в ускоренном темпе, а еще надо было метко кидать камни. Но для кого-то, может, это и проблема, но не для лучника. Обломал стрелом наконечники и стал лупить по кнопкам, не сходя с места. Как оказалось, здесь было 4 очень подлые кнопки, которые выключали все платформы. Альберт говорил, куда мне стрелять, и запоминал, что происходит. Перебрались мы на другой конец совершенно без проблем. Даже удивительно, как легко все получилось. Встретил нас другой портал, в который мы зашли. Снова организовал перекус, еще заметил, как он жадно смотрит на сладкое. Перехватив мой взгляд, он сообщил, что это побочка от его навыка. Ему всегда хочется сладкого, после него лучше думается. Не знаю, верить или нет, но, может, дело не в навыке, а в простой любви к шоколадкам и батончикам. Не буду спорить. Он приносит пользу и довольно ощутимую. Ему бы еще невидимость, и вышел из него идеальный напарник, который думал бы вместо меня. В следующей комнате находилось уже 5 порталов. Здесь ему пришлось крепко задуматься, исследуя их. «Самый короткий портал связан с битвой и кажется монстрами. Но я точно не уверен, это могут быть и люди». «Вот это хорошие новости. Берем его и даже не думаем», — направился к порталу. Одарив меня серьезным взглядом, в котором читалось сомнение, он решил уточнить. «Ты ведь помнишь, что я не имею никаких боевых навыков и оружия? А еще я хочу жить». Я уже думал насчет него и пришел к выводу, что не брошу и не дам завалить его другим. «Не бойся, все будет хорошо», — улыбнулся ему, пытаясь заставить поверить в себя. Но получил лишь иронично поднятую бровь. Я до ужаса не хотел опять идти решать всякие загадки, где от меня мало что зависит. Лучше уж по старинке, с оружием в руке и адреналином в крови. На всякий случай передал ему системный легкий меч 1-го уровня. Инвентарь у него составлял 2 килограмма, а оружия нет совсем. И как он только выжил. «Ладно», — сдался он. «Поверю тебе на слово. Пошли». Через этот портал прошли без проблем. Его даже не мутило в этот раз. К тому же он старался держаться поближе ко мне, чтобы опять не упасть в очередную бездну. Но бездной тут и не пахло. Зато кровью даже очень. «Брал!» — подал первую реакцию Альберт. «Какие мы нежные!» Увидел 2 разорванных человеческих тел и сразу вернул назад весь шоколад. «Держись, ты же мужик!» — посоветовал ему, разглядывая круглую арену, на которой мы оказались. Кажется, парень потерян на ближайшее время. Какой он ранимый. Всего-то 2 разорванных человек. Кстати, вроде свежих, кровь еще не успела запечься. Мы находились на круглой песчаной арене без дверей и прочих выходов. Очень напоминает Колизей, только не хватает трибун и зрителей. Мы находимся по-прежнему под землей, хотя освещение здесь очень яркое, от нескольких вмонтированных в потолок продолговатых кристаллов. Рассматривали все это мы недолго. Внезапно появился синий портал, и я напрягся. «На всякий случай отойди подальше, за камешки», — предложил Альберту, а то еще прибьют случайно. Он молча послушался и, закрывая рот, последовал туда. Некоторое время ничего не происходило, и я уже было подумал, что этот портал для нас... Типа вы молодцы и хорошие парни, зачем вам драться с кем-то? Проходите и так. Высунувшаяся морда рогатого быка была совершенно не согласна с моей версией. А потом появилось остальное тело. Ого, он еще и вооружен. «Это Минотавр!» — заорал парень, тыкая в него пальцем из своего укрытия. «Я тебе говорил, что лучше идти разгадывать загадки, чем этот ужас!» Сколько осуждения было в его брошенном на меня взгляде. «Нет, не от Минотавра, а от парня». Минотавр уже понял, что к чему, и стремительно рванул в мою сторону, пока я следил за парнем и его реакцией. Вооружен он был двухсторонней секирой, я даже засмотрелся на нее. Больше ничего у него не было, кроме набедренной повязки. «Прости, рогатый, но мне нужны твое оружие и рога!» «Точно, подарю мелким рога, как сувенир!» заорал он, набирая скорость и производя мощный замах. «Узы, узы, узы!» Тройной навык ложится на его ноги, и хотя они не смогли его сковать, но сбить с толку удалось. И в следующий момент я уже невидим и блинком выпрыгиваю перед его лицом, занося свой молот. Плакали мои рога. Безголовое тело Минотавра курком летит еще 20 метров. Такой грозный был с виду, а черепушка хрупкая, непорядок. «Ты убил Минотавра?» Не понял, это что, претензия? Плевать на рога, главное, трофей. Подошел к секире и взвесил ее в руках. Ничем не легче моего молота, вот только вся в разных узорах и надписях. «Оценка. Простая секира минойского стражника». То есть эта хрень была просто стражником? Прикольно. «Система, может, отправишь тогда ко мне 10 гвардейцев в системной броне?» Гвардейцев не видно, да и вообще портал пропал. Но и пока не появляется, а значит, ждем следующих противников. Ждали недолго, может, минуту или две. Открылось сразу 2 портала, из которых выпрыгнули причудливые лягушки размером мне по грудь. Хм, а какого фига они стали драться между собой? И что за языки у них такие, которые разрезают кожу не хуже тесака? Каждый удар языком на теле оставлял глубокий продольный порез. Лягушки квакали, сражались и опять квакали. Вот что это за издевательство? Мне надоело, и я вмешался в их перепалку, стреляя по ним. В мою сторону пару раз повернулись их головы, но, не заметив никого и ничего, вернулись к сражению между собой. Парень спрятался, я невидимый. Вот бедолаги и выясняют отношения. Заметил по факту, что песчаная стрела буквально выедает их тела изнутри. «Пст! Парк, не трогай их! Они сейчас сами себя перебьют!» — услышал шепот Альберта. «Не провоцируй их, а то еще нападут на нас!» «Какой он смелый!» Мне почему-то захотелось веселья. Да и лягух не так много. Скидываю с себя невидимость, смотрю на охреневшее лицо парня и начинаю стрелять по зеленым. Они моментально заметили новое действующее лицо и принялись щелкать своими языками в мою сторону. Блинк, выстрел, блинк, выстрел. Целюсь в глаза, так как по телу бесполезно лупить. «Ква!» «Ага», — отвечаю жирной лягушке и перемещаюсь поближе к ней, вминая ее тело в песок с одного удара молотом. Едва успел отскочить, как она лопнула. Спустя 5 минут все закончилось. Лягушки мертвы. «Ты псих!» — выбегает ко мне Альберт с предъявой. «Зачем ты так глупо рисковал?» «Ну, скучно было. Вот ты занят своими загадками, а мне что делать? Тебе мало бедного Минотавра? Ты же мог хотя бы не ломать ему рога». «Ах, вот оно что. Ему тоже нужны были рога». «Подумать только, я мог получить рога мифического существа». Мы еще немного поболтали, пока не появился новый портал, и паренька опять сдуло за камни. Воевать явно не его. А с другой стороны, зачем? Ему надо попасть в нормальную группу, в которой он, шевеля мозгами, будет приносить пользу. Есть мысль пригласить его к нам, но пока я до конца не уверен. Да и как его переправить, я не знаю. Надо присмотреться еще к нему. Все же навык у него космический. Когда через 5 минут из портала никто не вышел, мы вошли в него сами и оказались опять в комнате с выбором порталов. «Внимание! На данный момент погибло 121 человек. Пройдено этапов 26». Следующий портал Альберт захотел выбрать сам и снова взял загадку. Спорить не стал. Он уже доказал свои навыки. К тому же надо дать ему немного времени отойти от битвы. Она и так его подкосила. Испытанием была комната с новыми кнопками, но теперь уже музыкальными. На потолке висели металлические штыри, которые случайным образом по одному падали вниз за каждое неверное нажатие. Пришлось один раз уходить блинком от штыря, а так все прошло очень даже быстро. Что делать, он понял сразу. Там надо было выбрать одинаковые тональности по какому-то критерию. Я ничего не понял, но парень сразу стал бегать, расшифровывая только ему понятные значения. Задание было настолько легким для него, что не заняло больше 5 минут. Во время работы он болтал, не переставая, обусловив это тем, что так ему легче думается. Поэтому успел много чего рассказать о себе. Теперь я лучше понимаю, что он за человек. Обычный ботаник, который был умным уже до системы, а с ней стал слишком умным. Пройдя испытание с музыкальными кнопками, нас опять перенесло в прежнюю комнату, но с одним отличием. Портал был всего один, а символов вообще не было. «Кажется, мы прошли?» «Только почему он так неуверенно говорит?» «Похоже, что так», — сдержанно кивнул, не спеша радоваться. «Заходим в портал и снова оказываемся на огромной арене. Кажется, тут ждали только нас. 4 портала и столько же отрядов. Мы были последними». «Внимание! К дереву жизни пройдет только одна команда. Битва начнется через 3, 2, 1». «Я больше никогда не пойду на испытание», — обреченно застонал парень, когда понял, что я был все это время в невидимости, а он стоит тут один.